Их путь завершился на центральной площади городка, где располагались несколько вполне приличных административных зданий, гостиница, отделение банка, офисы крупных компаний, магазины и пара более-менее приличных заведений общепита. И все это охранялось патрулями стражи, усердно делавшими вид, что не замечают приезжих. В сопровождении нескольких неприметных мужичков Алекс направился в местный офис регистрирующего органа, где их встретил служащий, по виду явно местный житель, но, похоже, получивший образование как минимум в столице своей территории, а то и на другой планете. «Чем вам могу быть полезен, господа?» Проговорил осторожно служащий, расположившийся за стеклом кабинки, на бейджа которого было указано Микеле Гонсалес. «Мы хотим внести международный реестр компании, зарегистрированную в анклаве», вежливо проговорил Алекс, протягивая бумаги служащему. «Присаживайтесь, господа», — проговорил служащий, и Алекс занял гостевой стул перед кабинкой. А вот остальные его сопровождающие не обратили никакого внимания на слова служащего, рассредоточившись по помещению коридора. «Представитель по доверенности Алекс Анберген, компания Bobberg Systems, Центр хранения и обработки данных», — проговаривал слух служащий, вбивая информацию. «Дочерняя компания корпорации Pioneer Systems». Регистрационный номер, дата регистрации, индивидуальный налоговый номер, уставной капитал 250 миллионов ЭКЮ. В этом месте служащий явно заволновался. Еще бы. Весь городок Матисума явно стоил гораздо меньше. А тут в анклаве построен и зарегистрирован очень крупный объект для Афины. А главное, все сделано тайно. Взволнованный служащий быстро вбил всю остальную информацию и выдал Алексу документ о регистрации. Он явно нервничал, возможно, не знал и сейчас как раз прикидывал, кому первому сообщить срочную новость, явно усиливающую конкурентов, местным за правилом, столичному начальству, кураторам от спецслужб или неофициальным контрагентам, которые наверняка хорошо заплатят ему за эти сведения. Оставив мучиться нелегким выбором служащего, Алекс покинул офис и сразу же связался с Кристофером и Асашей. «Добрый день, господа акционеры. Можете запускать рекламу и продажи, а то местные чиновники уже на перегонки торопятся донести новость о компании всем заинтересованным». «Привет, Алекс. Понял тебя. Сейчас дам старт рекламе», — проговорил улыбающийся Кристофер. «Вечером сообщу, что будет слышно от наших добрых коллег». «Привет, Алекс. Удаленный допуск получил. Открываю продажи», — ответил тоже улыбающийся Асаши. «Вечером сообщу, как все пройдет». Закончив разговор, Алекс забрался в мобиль, и они сразу направились на выезд из городка. По дороге к ним присоединились еще несколько мобилей, прибывших вместе с ними ранее, но свернувших еще на въезде в город. Видимо, где-то разгружались и загружались у местных контрагентов. И далее они двигались уже единой колонной, все так же в рваном ритме и периодически съезжая в сторону спетлевшей дороги. Колонна в очередной раз покинула дорогу и сейчас быстро двигалась прямо по пустоши. Но вскоре Алекс понял, что в этот раз что-то пошло не так. Передние мобили стали замедляться, остальные начали расходиться в стороны, а двигавшиеся сзади и вовсе начали разворачиваться по широкой дуге. Сидевший рядом с ним Андрей, прикрывшись малым пологом тишины, о чем-то переговаривался с другими. Потом и вовсе покинул мобиль и быстро отправился вперед по курсу движения, а вскоре с озадаченным видом вернулся обратно. «Алекс, можно от тебя на минутку?» — проговорил он, подойдя к мобилю. Удивленный Алекс выбрался из мобиля и только сейчас заметил одинокую фигуру человека, спокойно стоявшего между тремя передними вездеходами. «Это шаман одного из местных племен, с которым мы периодически ведем дела», — проговорил задумчиво Андрей. «Он здесь точно один и хочет переговорить с тобой». «Хорошо, Андрей, давай переговорим», — ответился также удивленный Алекс, которого, правда, больше интересовало, как этот шаман так точно угадал, куда в очередной раз свернет колонна. Когда они подошли ближе, Алекс разглядел пожилого мужчину, одетого нечто вроде одеяла с отверстиями посредине под голову, украшенного сложным орнаментом. На голове его была широкополая соломенная шляпа с закрученными полями. «Великий дух Бизона привел меня сюда», — проговорил старик, глядя на Алекса. «Он велел мне дождаться человека с тенью великого рателя за спиной. Великий дух Бизона сказал, что только он сможет спасти нашего вождя от проклятия летающего змея. То есть, ваш вождь болен, и ты хочешь, чтобы я его вылечил? Спросил у старика Алекс. Да, на это мне указал наш великий дух. Ответил ему старик. Я не против попробовать им помочь, Андрей. Проговорил Алекс, создав полог тишины. Но будет так, как ты скажешь. Андрей нахмурился задумчиво. И Алекс его понимал. Никому не понравится, когда вмешиваются в его план. Тем более вот так, проигнорировав всю маскировку и маневры. «Будет лучше, если ты им поможешь. С этими племенами у нас всегда были хорошие отношения. И сам видишь, это крайне непростые ребята, несмотря на то, что вроде как просто кочуют в пустошах». Все же принял он непростое решение. Они коротко переговорили. Старик забрался в головной мобиль. И они двинули в сторону от дороги. И уже минут через 20 колонна начала останавливаться. Мобили загоняли под раскидистые деревья и дополнительно накрывали специальными маскирующими сетками. А Алекс с шаманом в сопровождении Андрея и еще нескольких человек отправились дальше пешком. Старик ощущался очень сильным одаренным. Но что это за сила и умение, Алекс никак не мог понять. Но явно что-то крайне необычное. Поскольку старик как-то сумел узнать о его прибытии и заодно точно знал, где проедет караван. Примерно через пару-тройку минут они неожиданно оказались в уютной зеленой лощине, где протекал ручей, и где повсюду были расставлены остроконечные укрытия, видимо, выполнявшие роль жилища у местных. Они направились к одному из этих жилищ, расположенному чуть в стороне, под напряженными взглядами местных. Правда, неприязни в этих взглядах он не почувствовал. Так что в этом Андрей был прав. Шаман зашел в шатер, и Алекс с Андреем прошли следом за ним. Остальные остались на улице. На низком топчане, накрытом выделенными шкурами, лежал крепкий мужчина с волевым лицом. Ну а сейчас он находился в беспамятстве и явно был очень изможден. Капельки пота покрывали его изрезанное морщинами лицо. «Это наш вождь, свирепый бизон. Но его поразило древнее проклятие змея. Если сможешь, то исцели его». Проговорил шаман, но Алекс его уже не слушал. Он сразу приступил к диагностике. И вначале он очень удивился, поскольку вождь явно ощущался грандмастером, а их крайне нелегко хоть чем-то пронять. Как не раз говорила наставница, это крайне живучие люди. Видимо, ее когда-то обидел неизвестный грандмастер, что она так о них отзывалась. Но после нескольких диагностических процедур он начал понимать, почему шаман начал искать помощи на стороне, через астралы духов, или как там это у них называется. Наверняка у них были собственные целители тут, иначе они бы не выжили на протяжении веков. Но, видимо, у них не было подходящих навыков, а вот и пришлось им обращаться к таинственному великому духу, чтобы найти специалиста со стороны. Поскольку далеко не каждый целитель мог противостоять подобному и исцелять поражение стихии смерти. А вот он как раз это умел, благодаря той же наставнице, а позднее и семейным архивам. «Меня не беспокоить и не мешать», — произнес Алекс, присаживаясь на лежанку. «Возможно, потребуется несколько часов». Он создал вокруг непрозрачный мутный купол, достал несколько бутылочек с энергетиком и приступил к исцелению. Сама техника была не такая и сложная, но требовала усидчивости, упорства, максимальной сосредоточенности, но и очень большого количества энергии жизни. Именно ею, по крупицам, приходилось выжигать и вымывать энергию смерти из каждого канала и закутка пораженного организма. Дополнительно немалой проблемой было то, что пациент был грандмастером, и для его поражения враги использовали соответствующий рангу воздействия. Он давно уже потерял счет времени от кропотливой и однообразной работы. Бутылочки с энергетиком уже показали дно, а конца и края все не было видно. В какой-то момент подключилась Ника и начала передавать ему энергию собственных накопителей. А он все продолжал свою монотонную работу, по каплям выдавливая и уничтожая энергию смерти. И когда все закончилось, он несколько минут даже не мог сразу это понять и продолжал по инерции насыщать организм пациента энергией жизни. Еще раз все тщательно проверив, он наконец-то вынырнул из своеобразного транса, и сразу навалилась неимоверная усталость и тяжесть. После долгого сеанса лечения он был изможден не менее, чем вождь до этого. Но пациент сейчас явно спокойно спал, восстанавливая силы. Вот и ему самому не помешает отдых. Первым он увидел старого шамана, который протянул ему закопченный котелок с каким-то отваром. Алекс не стал даже расспрашивать, а жадно выпил его до дна и сразу почувствовал себя легче. Но только чуть-чуть. Все же требовался полноценный отдых. «С вашим вождем все в порядке», — хрипло проговорил Алекс. «Он вскоре восстановится». «Я знаю, мастер Алекс. Великий дух уже сообщил мне об этом», — ответил ему шаман. «Ты всегда будешь желанным гостем у нас и нашим другом. У нас нет денег, чтобы рассчитаться с тобой, но великий дух Бизона велел отдать тебе это. Он сказал, что ты знаешь, что с этим делать». И старый шаман протянул ему мешочек, украшенный рунами. А Алекс слабо улыбнулся в ответ, но уже понял, что там очередной странный камешек в форме капли. И еще догадывался, что такое точно не купишь ни за какие деньги. Попрощавшись с шаманом, они с Андреем вышли из шатра. И Алекс увидел, что уже стемнело. А Ника подсказала ему, что прошло больше 5 часов. «Едем домой?» — уточнил Алекс у Андрея, на что тот только молча кивнул, а потом спросил. «Что это было, Алекс?» «Поражение стихии смерти. Что еще могло бы свалить грандмастера?» Ответил он сразу нахмурившемуся собеседнику. «Все, я спать», — сообщил он Андрею, едва они забрались в мобиль. «Как говорил мой наставник, меня не будить, не кантовать, а при пожаре выносить первым». После этих слов он сразу же отрубился, не хуже Серого после процедуры. А вот проснулся он уже утром у себя в гостевом домике, полным сил и энергии. Он не знал, что во сне запустил руку в мешочек, висящий на шее, а сгусток необычной и такой родной энергии проник в его тело. Кроме того, он пока не знал, что чуть-чуть позднее начался его переход на следующий ранг, и кроме восстановления от усталости, его организм стал дополнительно перестраиваться и укрепляться. Утром его разбудил вызов от Кристофера и Асаши. Вчера он не мог ответить, а Ника заботливо не стала снова подключать смартфон, пока он спал и восстанавливался. «У тебя все в порядке, Алекс?» Сразу и без предисловий спросил Кристофер. А Саша тоже смотрел немного напряженно с другой половины экрана. «Да, все в порядке. Просто был очень-очень занят допоздна, так что не мог ответить. А потом просто вырубился от усталости. Но это не по нашим делам, так что у меня все в порядке». «А как у вас дела?» Перевел разговор на встречную тему Алекс. «Дела идут неплохо», — ответь улыбающийся от Саши. «Даже гораздо лучше, чем мы прогнозировали. Видимо, всех достали наши коллеги-монополисты. Так что договора заключаем один за другим. И если так продолжится, то точно будем расширяться. Кстати, как думаешь, кто стал нашими первыми клиентами?» «Местное отделение Гелиосбанка, Имперского банка и конгломерат», — усмехнулся Алекс. «Ну, так неинтересно. Ты посмотрел статистику», — ответил Асаши. «Ничего я не смотрел. Просто я, в отличие от тебя, помню, кто является нашими самыми крупными клиентами», — парировал обвинение Алекс. «Кстати, господа», — вмешался в шутливую перепалку Кристофер. «Вчера вечером мельком видел Фредди Беркли. У него чуть ли не искры из глаз летели. Видимо, знатно у них там подгорело. Так что мы на верном пути, но теперь стоит ожидать провокации с их стороны. Особенно это тебя касается, Алекс». Чуть позже разговор с приятелями пришлось свернуть. Ему принесли завтрак, да и все основное они уже обсудили. А когда он приступил к еде, то его неожиданно навестил дед Василь. «Завтракай спокойно, Алекс. Андрей уже сообщил мне основное. Я тоже с тобой посижу и чайку попью», — проговорил он, садясь за стол и наливая себе чая, а после продолжил. «Как самочувствие? Восстановился уже или еще нет? Кто же знал, что опять эти поганцы выползли откуда-то? Корежат и изменяют энергию. Мрут как мухи от этого, но все никак не успокоятся». «Как ни странно, но чувствую я себя просто прекрасно», — с некоторым удивлением проговорил Алекс, прислушавшись к себе. Дед Василь внимательно посмотрел на него, и кроме того он почувствовал легкое сканирующее воздействие. И следом его собеседник усмехнулся. «Поздравляю, Алекс. Капля Создателя приняла тебя, и заодно поздравляю с очередным рангом». Проговорил довольный дед Василий, словно это у него ранг повысился. «И заодно спасибо, что помог нашим хорошим соседям». Алекс с удивлением бегло проверил себя и понял, что по поводу ранга собеседник был прав. А вот последствия воздействия этой самой капли он, как обычно, не чувствовал. И поскольку дед Василь был явно в благодушном настроении, решил воспользоваться этим и попытаться получить немного информации. «А что, дед Василь, с этой каплей Создателя можно любого прокачать?» Решил он спросить это по-простому. «Ну, не все так просто и однозначно, Алекс», — усмехнулся в ответ дед Василь. «Теоретически, вроде как, так и должно быть, но есть одно «но». Не знаю и даже не спрашиваю, как это работает, но эти самые капли Создателя сами себе выбирают носителя, так сказать. А если, к примеру, кто-то влиятельный и богатый сумеет добыть себе такую каплю, то вовсе не факт, что она его примет. Просто может превратиться в обычный бесполезный камень». «Поверь, были уже не раз такие умники и такие претенденты. Пока капля Создателя сама не выберет, все бесполезно». «А как же тогда в прошлый?» Начал было следующий вопрос Алекс, но дед Василий его перебил. «В прошлый раз я просто как-то понял и почувствовал, что должен отдать тебе каплю. И снова не спрашивай меня как. А шаману, как ты сам знаешь, их великий дух подсказал». «Ладно, заболтался я что-то, пора идти». Решил свернуть разговор собеседник. «Ты как? Будешь отдыхать и восстанавливаться?» «Да нет, я уже полностью восстановился и готов к полноценной работе», — ответил ему Алекс, действительно ощущая себя полным энергии. «Ну, тогда отправлю тебе первого клиента на процедуру после обеда», — проговорил дед Василь, поднимаясь из-за стола. «Хорошо, буду ждать», — ответил ему Алекс. Ощущения от разговора остались двойственные. Вот вроде бы и получил уникальную информацию, и собеседник вроде как отвечал достаточно прямо, хотя и коротко. Но понимание так и не появилось. И как резонно подозревал Алекс, похоже, что дед Василь и сам не так много знал по этой теме. Потому и, возможно, поспешил свернуть разговор. Но все же кое-что прояснилось. И уже не казалось ему откровенным бредом собственного подсознания. И кроме того, дополнительно он взял себя на заметку, вернее, Ники, что придется разыскивать информацию по этим странным шаманам, духам, змеям и стихии смерти. Только где ее искать, пока совершенно не понимал. Глава 14. Первым клиентом на процедуру ожидаемо оказался Андрей. Хотя он и закрывался всегда, но Алекс резонно предполагал, что главный безопасник или кто он там по должности наверняка грандмастер, так что вовсе не удивился его появлению и спокойно произнес: «Добрый день. Проходи, Андрей, скоро начнем процедуру», — проговорил Алекс и послал образ Серому, но в ответ получил не совсем понятный образ. Серый пару раз ненадолго появлялся в гостевом домике. Он похудел, потерял внешний лоск, жадно лакал воду, быстро хватал корм из миски и, потерявшись об его ногу, снова куда-то убегал. Если Алекс правильно понял отправленный образ, то ему предлагалось выйти из дома во внутренний двор, что он и сделал. И сразу понял, что имел в виду Серый. Тут и там, по всему небольшому участку, расположились два десятка котов и кошек, всех цветов и размеров, которые тут же все обратили на него внимание. «И что вы думаете, что я буду вас сортировать и выбирать?» — проговорил Алекс. «Нет, сами разбирайтесь с очередностью. Мне нужно сейчас троих на одну процедуру». «С кем ты разговаривал там?» — спросил его Андрей, когда он вернулся. «С вашими местными котами и кошками», — ответил ему Алекс. «И что думаешь, они тебя понимают?» — с улыбкой спросил его Андрей. «А вот сейчас и проверим», — невозмутимо ответил ему Алекс и открыл входную дверь на задний двор. Под удивленным взглядом Андрея в комнату зашло аж три кошки, во главе с той самой небольшой четырехцветной кошкой. Видимо, мамаша Серого была здесь серьезной и влиятельной дамой. «Кстати, Алекс, пока не забыл. Поможешь мне с испытаниями?» — проговорил Андрей и под вопрошающим взглядом Алекса продолжил. «Сам же подкинул информацию по кустам. А лишних людей под это дело я пока привлекать не хочу». «Хорошо, помогу», — Со вздохом ответил Алекс. Хотя в целом он был доволен подвернувшейся возможностью проверить гипотезу, но и заодно лично испытать уникальный артефакт древних, случайно завалявшийся у местных. Когда еще представится такая возможность? А дальше уже начались привычные для него действия и манипуляции. И в этот раз процедура завершилась всего за 3 часа. Поначалу он рассчитывал, что быстро завершит основные дела в анклаве, ведь, по сути, его основной задачей было обеспечение доступа для Ники к объекту с ее дочерним ИИ, Церберами и прочим, что он успешно и выполнил. Далее он рассчитывал неспешно провести несколько процедур для местных, а остальное время посвятить собственному, опять же, неспешному развитию, неторопливым делам и отдыху. Но реальность, как обычно, внесла свои коррективы. И с утра до позднего вечера он оказался постоянно занят. Помимо ежедневных процедур, были еще и деловые встречи по различным вопросам, подкидываемым ему о Саше. А еще и освоение маскировки одаренности, что оказалось не таким простым делом, как говорил дед Василь. Кроме того, были встречи и беседы со специалистами по магическим животным, а еще и испытания, затеянные Андреем, которые, кстати, прошли вполне даже успешно, а главное, очень познавательно для него. А еще и лечение. Местные жители все шли и шли к нему, несмотря на наличие собственных целителей. Так что за все время пребывания у него даже не нашлось времени выбраться в аномальную зону. Зря только тащил с собой снаряжение и оружие. Но самое главное – это постоянные визиты местных, которые приходили с вкусно пахнущими подарками, вернее, теперь уже с мелкими взятками. Так что его холодильники, шкафы уже снова были заполнены под завязку. Просто местные поняли и осознали, что непонятная ранее работа на далеком Гелиусе и еще более далеком Новом Орионе оказалась достаточно выгодным делом. Хороший заработок, возможность получить хорошее образование и, по итогу, возможность занять неплохое место в структурах анклава для их детей. А вот и пытались их пристроить по возможности через него. И в чем-то Алекс их даже понимал. К тому же деду Василию, Андрею или Степану, отвечавшему за внешние коммуникации, с этим не подойдешь. Другое дело он. Так что взятки он брал, записывал имена и фамилии претендентов и обещал поспособствовать, правда, всегда добавлял, что, сами должны понимать, не все в его руках и возможностях. Делать что-то по этому поводу он, естественно, не собирался, понимая, что кого-то и так отберут без его участия, если тот подходит, а люди будут ему благодарны. А если не отберут, то люди опять же сами придумают, додумают и найдут, кто там сумел в обход других воспользоваться ресурсом, родством или еще какими связями. Сам Алекс даже и не пытался вникнуть в сложные и запутанные взаимоотношения местных, но делал вид, что слушал внимательно каждого ходока. Так что не мудрено, что время пролетело незаметно. Челнок уже возвращался из рейса, потому и ему пора было собираться обратно в столицу. Здесь он все свои основные дела завершил, причем достаточно успешно, и даже с весьма неожиданным прибытком. Орбитальная станция планеты Афина. Мелкий космический курьер Астра. Обратный путь на космодром прошел без всяческих происшествий. И сейчас Алекс двигался по терминалу орбитальной станции, окруженной плотной группой внешне неприметных мужичков, двое из которых, как совсем недавно выяснилось, были грандмастерами. Черныш все так же важно вышагивал рядом, а на куче багажа стояла переноска, в которой сладко дрыхнул исхудавший Серый, изредка подергивая лапой во сне. Рядом стояла еще одна переноска, в которой попискивали 3 маленьких котенка – Серый, Рыжий и Черный, 2 кота и кошечка. Одним из потоков сознания Алекс подпитывал их понемногу, чтобы не нервничали и не боялись. Челнок уже пристыковался, и сейчас как раз разгружали очередной попутный груз, благодаря сложным и непонятным взаимоотношениям местных. Все таможенные и прочие процедуры прошли абсолютно формально, а главное – быстро. Проще говоря, никто ничего не проверял и не досматривал у доверенного гостя анклава, так что он спокойно занял свою каюту, пока загружался очередной попутный. И в этот раз уже вполне официальный и легальный груз для Гелиуса. А после они успешно отстыковались и через какое-то время легли на обратный курс. Вечером, уже после ужина, они с Лордом Михаэлем сидели в кают-компании и разговаривали о текущих делах и ближайших планах. Но Алекс чувствовал, что у собеседника явно есть к нему какой-то очевидно важный и непростой для него разговор. Но тот не торопится его начинать. Не стал форсировать события и Алекс, поскольку чувствовал, что вопрос явно нестандартный и выходящий за рамки обычного. Наконец, лэрд Михаэль определился и все же начал этот разговор. «Лэрд Алекс, мне тут поступило некое не совсем обычное предложение через моих старых коллег. И нет, это не по поводу работы, но я просто не могу, да и не имею права принять такое решение без вашего одобрения», — проговорил лэрд Михаэль, изрядно заинтриговав Алекса. «Помните ту самую закрытую верфь, куда мы заходили для установки новой противометеоритной защиты?» «Да, конечно, помню, лорд Михаэль. А в чем вопрос?» — спросил Алекс, уже примерно догадываясь, что может услышать. «Они хотели бы тщательно изучить наш челнок, естественно, не нарушая целостности. Ну и, конечно, будут заодно бесплатно проведены все положенные регламентные и ремонтные работы. И, кроме того, нам будут доступны некоторые нестандартные улучшения по весьма льготной цене», — ответил ему собеседник. «Я правильно понимаю, лорд Михаэль, что эта верфь принадлежит конгломерату?» — спросил Алекс после некоторого раздумья. Хотя на самом деле он вовсе не раздумывал, а еще раз уточнял у Ники, смогут ли специалисты из конгломерата докопаться до самой сути. На что получил ответ, что нет, не смогут. «Ядро ИИ и все корневые системы надежно закрыты Цербером, и доступ к этим системам есть только у него. Даже капитан мог вносить только незначительные поправки и лишь частично менять внешние настройки. А уточнял он, поскольку сама инициатива с верфи ему даже нравилась. Он понимал, что рано или поздно, но скорее рано, у сторонних специалистов могут возникнуть вопросы по поводу выздоровления челнока. И потому прикрытие в виде секретной верфи конгломерата было бы очень к месту, так как сам челнок создавали их прямые конкуренты, с которыми у конгломерата всегда были особо теплые отношения, то вряд ли они будут обмениваться информацией, скорее наоборот». «Да, так и есть, лорд Алекс», — кратко ответил ему собеседник. «С некоторыми людьми из конгломерата у меня сложились хорошие отношения, так что не вижу причин отказать им в этой просьбе. Но вы их сразу предупредите, лорд Михаэль, причем под роспись, что к ядру и корневым системам ИИ даже не совались. Вы же наверняка уже знаете, что они защищены Цербером», — произнес Алекс под несколько удивленным взглядом собеседника. «А что вы удивляетесь? Определить это даже моих скромных познаний хватило». «Хорошо, лорд Алекс, так и поступим», — проговорил лорд Михаэль, явно со скрытым облегчением. Он наверняка ожидал несколько другой реакции и, кроме того, похоже, очень не хотел натянутых отношений со своими старыми коллегами. А так получалось, что и волки сыты, и овцы целы. Откуда ему было знать, что Алекс и сам был заинтересован в подобном? Серый наконец-то отоспался, но сразу был вынужден ретироваться в рубку управления, где практически и провел почти весь полет, возвращаясь в каюту лишь поесть. А все потому, что маленькие котята быстро освоились и, естественно, первым делом стали доставать его, так что он предпочел убраться подальше. А котята стали лазить по чернышу, на что тот реагировал на редкость флегматично. Алекс же снова прекрасно отдохнул во время полета. И потому получалось, что состояние спокойствия и некой безопасности уже окупали, по его мнению, покупку челнока. Полет прошел штатно и, естественно, гораздо быстрее, чем на пассажирском лайнере, что ему, безусловно, все так же нравилось. Так что буквально через несколько дней они уже стыковались к орбитальной станции Гелиуса. И первое, что он почувствовал, выходя в общий зал, это всевозможное сканирование и постоянное видеонаблюдение, от которых уже немного отвык в путешествии. А в этот раз его встречал не только Майбах, но еще и минивэн, куда загрузили многочисленный багаж. Но главное, он пока летел, разрешил проблему с горой продуктов, доставшихся ему. Часть он оставил на челноке для членов экипажа, а остальную часть он запланировал раздать своим работникам, явно соскучившись по привычной им домашней, а главное, очень вкусной еде. Так что ничего не пропадет. Уже сев в мобиль, он заодно решил попутно попробовать разрешить еще один небольшой вопрос хотя бы к вечеру, и потому, не откладывая, набрал номер леди Анастасии. «Добрый день, леди Анастасия. Алекс Анберген вас беспокоит. Я, как и обещал, привез вам подарок от деда Василия», — проговорил он, когда ему ответили. «Добрый день, лорд Алекс. Хорошо, что вы не забыли просьбу бедной женщины. Вечером заеду, хотя... Вы где сейчас?» — спросила у него решительно собеседница. «Еду из порта в усадьбу», — — ответил ей Алекс. «Тогда не будем откладывать. Я вскоре подъеду к вам». Завершила она беседу. И действительно, когда они подъехали к усадьбе, три мобиля уже дожидались их. И, как обычно, один из них заехал вслед за ними на территорию усадьбы. Леди Анастасия вышла из мобиля, погладила выскочившего первым серого и подошла к Алексу, держащему переноску с котятами. «Надеюсь, лорд Алекс, вы не давали им имена?» — спросила его леди Анастасия. «Конечно же нет. Я помню ваши слова по поводу своей фантазии». Улыбнулся Алекс и протянул ей переноску. «Благодарю вас, лорд Алекс, что выполнили мою просьбу. Я этого не забуду», — проговорила она, впрочем, тут же переключив внимание на котят, но затем снова взглянула на него. «И да, поздравляю вас с взятием нового ранга, лорд Алекс. Похоже, поездка сложилась для вас удачно». «Благодарю вас, леди Анастасия», — ответил ей Алекс, а про себя посетовал, что надо срочно и плотно заняться отработкой техники сокрытия, иначе для его оппонентов это не будет сюрпризом. Алекс с некоторым удивлением наблюдал, как явно влиятельная и серьезная дама, которая к тому же легко могла сравнять с землей его усадьбу, с таким умилением смотрит на котят и что-то им ласково воркует. В очередной раз он убедился, что права была его наставница по поводу питомцев и хозяев, и он только что заработал как минимум хорошее отношение к себе весьма влиятельного человека. Гелиос, столица. Рапорт агента-наблюдателя. Сегодня в 12 часов 37 минут местного времени на орбитальную станцию прибыл малокосмический курьер «Астра». Бортовой номер «Фигуран Барсук» прибыл с большим количеством багажа и в сопровождении огромной черной собаки. После прохождения таможенных и регистрационных процедур они погрузились в два встречавших его мобиля и отбыли в город. Виза куратора. Возобновить ранее приостановленную операцию. Большая раздача багажа прошла успешно. Парни и девушки, да и их более старшие товарищи из анклава, искренне обрадовались привезенным гостинцам. А дальше, поскольку он неплохо отдохнул в полете, сразу после посещения душевой и уже в домашней одежде, он отправился в кабинет. Пора было возобновлять столичные дела, обзвонить клиентов и назначать время проведения процедур, да связаться с риэлторами по поводу появившихся новых участков, и заодно позвонить лорду Алексису. Хотя тот наверняка уже точно знает, что он вернулся. По поводу рода Хименосов и дел наставницы, он тоже пока решил взять паузу. Ника постоянно мониторила ситуацию по ним. И те до сих пор находились на осадном положении, что, в общем-то, было даже неудивительно, поскольку времени с момента происшествия прошло немного, а ясность, что это было, у них так и не появилась. Но в целом ситуация с тайными делами ему не нравилась. Просто получалось, что все его дела разом встали на паузу, что его не особо устраивало, и об этом стоило хорошенько поразмыслить. Всеми этими вроде бы небольшими, но при этом нужными делами он прозанимался до вечера, а после стал собираться на выход. У него вскоре была запланирована встреча с Кристофером и Асашей в одном из ресторанов в центре города. Планировали обсудить текущие дела и перспективы, и заодно отпраздновать запуск объекта, ну и его приезд. А дальше это все грозило затянуться почти до утра. Впрочем, как и обычно. Майбах остановился неподалеку от входа в элитно-торгово-развлекательный и деловой центр, на верхнем этаже которого и располагался выбранный приятелями ресторан. Он отослал мобиль обратно в усадьбу, а сам неспешно направился ко входу, поскольку прибыл немного раньше срока. Он неторопливо шагал и мысленно прикидывал возможные варианты, поскольку, едва покинув мобиль, он снова почувствовал прямое настороженное наблюдение, хотя прямой угрозы не ощущал. И сейчас неспешно раздумывал, старые это знакомые или кто другой. Наблюдатели были точно другие, но это ни о чем не говорило. Все так же задумчиво он вошел в двойной стеклянный тамбур с раздвижными зеркальными дверями и сразу же на автомате стал двигаться в сторону, давая дорогу стремительно несущемуся навстречу человеку, поскольку уже имел дело с подобным случаем. Но все же немного не успел отодвинуться. Они зацепились плечами, уж слишком стремительно двигался встречный, и который вдобавок чуть не упал. А вот он снова слишком расслабился и ушел в себя, успокоенный наличием множества камер, защитных систем и серьезной охраны здания, которая, кстати, уже появилась. Несколько человек стояли неподалеку. Незнакомец гневно посмотрел на него, Впрочем, тот оказался вовсе не незнакомцем, а его новым другом, Фредди Беркли. «Ты? Ты толкнул меня? Так как ты только посмел?» Злобно и напыщенно прошипел Фредди, явно чуть переигрывая, и не особо даже мудря с обоснованиями для наезда. Есть пара свидетелей, и ладно. Но Алекса больше интересовал вопрос, как тот узнал, где он появится. Случайную встречу он совершенно не верил. И, кроме того, стало понятно, что на улице, скорее всего, за ним следили его дружки или охрана. «Держите себя в рамках, лорд Фредди, как и подобает настоящему лорду». Отстраненно и холодно проговорил Алекс, а потом чуть усмехнулся. «Не заставляйте меня вспоминать детство, проведенное в деревне, и просто набить вам морду, хотя очень хочется». «Я вызываю тебя... вас на дуэль, лорд Алекс!» Фредди, похоже, снова по-настоящему завелся, но все-таки сумел в последний момент взять себя в руки. Хотя над самоконтролем и умением сдерживать себя ему явно следовало поработать. Мелькнула у Алекса мысль. «Как вам будет угодно, лорд Фредди. Я принимаю ваш вызов. Вызывайте арбитра». Ответил ему Алекс совершенно спокойно, поскольку понимал, что к этому все явилось. Они прошли в просторные холлы и разошлись по разным сторонам, а Фредди достал смартфон, очевидно связываясь со столичной службой арбитров. «Арбитр вскоре будет». Напыщенно процедил уже явно успокоившийся Фредди и снова отошел в сторону. И почти сразу после этого в проеме раздвижных дверей появились Кристофер со Сашей. «Похоже, мы что-то пропустили», — проговорил о Саше, когда они подошли. «Ждем арбитра». Кратко и совершенно спокойно ответил ему Алекс. «Алекс, я же тебя предупреждал!» — произнес Кристофер. «Да какая разница? Рано или поздно это все равно бы произошло», — поморщился Алекс. «Другое дело, что это вовсе не случайная встреча. Он явно меня тут ждал и готовился. А вот откуда он узнал о нашей с вами встрече здесь, это большой вопрос». «Понял тебя, Алекс. А задача службы безопасности, чтобы узнали, откуда произошла утечка». Ответил ему Кристофер, заказывавший столик в ресторане за несколько дней до этого. Через несколько минут в холле появился арбитр. Представительный мужчина в возрасте с планшетом в руках, в который он и стал забивать данные о фигурантах и дуэли. Закончив заполнять сведения, арбитр серьезным голосом произнес. «Обе ваши фамилии, господа, состоят в особом списке», — проговорил он под несколько удивленными взглядами собравшихся. «Решение о возможности проведения дуэли между сторонами будет принято в столичной канцелярии в течение 24 часов. Вам и главам ваших родов придут уведомления об этом на официальную почту. До решения комиссии вам запрещаются любые конфликты и споры между сторонами. Позвольте откланяться, господа». Провожаемый все так же удивленными взглядами арбитр покинул холл торгово-развлекательного центра. «Ничего не понятно, но это не повод менять планы. Предлагаю все же проследовать в ресторан, господа. Лорд Фредди, позвольте откланяться. Рады были вас увидеть», — проговорил Кристофер совершенно серьезным и невозмутимым видом. Он тоже неплохо умел троллить оппонентов. Они заняли заказанный столик, и пока приятели изучали меню, Алекс демонстративно углубился в изучение информации на экране смартфона. Хотя Ника уже предоставила ему предварительную информацию, и после того, как они сделали заказ, он сообщил приятелям полученную информацию. «Похоже, лорды, все дело в той самой правительственной комиссии. И насколько я понял, с большей долей вероятности дуэль запретят, с формулировкой, что это может оказать давление на одну из сторон и повлиять на имеющийся экономический спор. Иначе все бы только и решали дела силовыми методами. И о чем, скорее всего, не знал наш общий друг Фредди», — с усмешкой проговорил Алекс. «Ну, хоть какая-то польза есть от нашей республиканской бюрократии», — проговорил о Саше, которому и приходилось постоянно иметь дело с этой самой бюрократией. «Я предлагаю связаться с Вальтером, господа», — произнес Кристофер, разливая шампанское по бокалам. «Чокнемся с ним хотя бы через экран». Ждать 24 часа не пришлось. Уже примерно через час Алексу пришло письмо на официальную почту, где сообщалось, что столичная канцелярия наложила запрет на проведение дуэли и вела процедуру наблюдения за сторонами до конца работы правительственной комиссии, о чем Алекс и сообщил сразу чуть подвыпившим приятелям. А вот о чем он, естественно, не стал сообщать, это о том, что принял решение не откладывать дела с родом Хименесов и уже завтра начать составлять очередной план. Потом, еще чуть выпив, он обратился к Нике, чтобы она тоже начала разработку своего плана. А потом надо будет выбрать лучший, или даже объединить их. Несколько дней спустя. Гелиус, столица. Конгломерат. Рапорт начальника отдела метеонаблюдения за аномальными явлениями касательно проекта Discovery. После подробного комплексного обследования и сканирования всех систем малого космического курьера «Астра», бортовой номер, ранее экспериментальный челнок Discovery 3, можно сделать предварительные выводы. Во-первых, в челноке действительно установлены два модуля, созданные древними. Во-вторых, можно сделать предварительный вывод, что наши коллеги из Бостонского технологического института достаточно продвинулись в понимании и создании космических двигательных систем нового поколения и разработке соответствующего корабельного искусственного интеллекта. К сожалению, установить точные технические характеристики и возможности системы не предоставляется возможным, поскольку ядро и корневые системы ИИ защищены системой Цербер, созданной древними. Из предыдущей практики установлено, что любые попытки взлома приведут к полному уничтожению системы. Но по данным сторонних специалистов, эксплуатирующим сейчас курьер «Астра», двигатель обеспечивает эффективность до 30% по сравнению с аналогами. К тому же сбоев системы управления кораблем, якобы неоднократно имевших место ранее, пока не установлено. Таким образом, предварительно можно сделать общие выводы. Бостонский технологический институт имеет явное преимущество в разработке перспективных двигателей нового поколения. Выявленные ранее сбои и утрата экспериментального челнока Discovery 3 нашими коллегами вполне вероятно являются результатом многоуровневой диверсии, проведенной неустановленными лицами. Предварительные итоги. Требуется выделение дополнительного финансирования для последующего подробного изучения малого космического курьера «Астра», ранее Discovery 3, и для разработки собственных перспективных двигателей. Требуется усиление агентурной работы по получению уникальных сведений из Бостонского технологического института для ликвидации возможного технологического отставания. Гелиус, столица. Бостонский технологический институт. Рапорт начальника отдела изучения исторического наследия касательно проекта Discovery. От нашей агентуры поступили сведения, что на секретной верфи, принадлежащей конгломерату, неоднократно проходил обслуживание и модернизацию малый космический курьер «Астра», бортовой номер, принадлежащий сейчас частному лицу. В вышеуказанном курьере «Астра» агенту удалось опознать экспериментальный челнок Discovery 3, разработанный когда-то нашим институтом. Дальнейшим расследованием установлено, что проект Discovery был закрыт в связи с бесперспективностью направления 22 года назад. Не удалось синхронизовать модули разработки древних с современными модулями. Лаборатория была расформирована, а ее руководитель вышел на пенсию по выслуге лет. Через 8 лет он скончался по естественным причинам. Экспериментальный челнок Discovery 3, согласно документам, после 10-летнего хранения на складах был разобран и утилизирован. Таким образом, имеются возможные факты хищения, подлога и халатности. Служебная проверка и расследование проводятся. Кроме того, установлено, что вышеуказанный челнок был обнаружен и конфискован у контрабандистов государственными структурами Нового Ориона 5 лет назад и после выставлен на продажу. Однако сведения о нем не были поданы в официальные реестры Содружества миров. Халатность должностных лиц администрации Нового Ориона. Согласно полученных сведений, челнок был приобретен по явно заниженной цене на обычном городском аукционе гражданином Гелиуса, Алексом Анбергеном, проживающим постоянно на Новом Орионе. Дальнейшее расследование выявило, что Алекс Анберген является сторонним частным подрядчиком конгломерата Pioneer Systems и имел ранее неоднократные неофициальные контакты с высокопоставленными сотрудниками конгломерата. Таким образом, можно сделать предварительные выводы, что все это звенья одной цепи и являются спланированной многолетней многоходовой операцией конгломерата по выявлению нашей агентуры и дискредитации репутации Бостонского технологического института. Кроме того, можно с большой долей вероятности предположить, что наши коллеги из конгломерата, возможно, получили доступ к наработкам нашей секретной лаборатории, Служебная проверка проводится. И за эти годы сумели продвинуться и решить проблему рассинхронизации модулей двигателя. Установить точные технические характеристики и возможности системы не представляется возможным, поскольку ядро и корневая система ИИ челнока защищены системой Цербер, созданной древними. Данные и предварительные сведения получены от сторонних специалистов, проводивших работы на частной верфи на Новом Орионе. На данном этапе предварительно можно подвести следующие итоги. Конгломерат получил преимущество в разработке перспективных двигателей нового поколения, используя наши секретные разработки. Выявленный ранее сбой и утрата экспериментального челнока Discovery 3 вполне вероятно могут являться результатом многоуровневой операции, проведенной неустановленными лицами. Общие выводы. Требуется выделение дополнительного финансирования для противостояния агентурной работе конгломерата, а также для разработки собственных перспективных двигателей. Требуется усиление агентурной работы по получению уникальных сведений из конгломерата для ликвидации возможного технологического отставания. Глава 15. Гелиос. Столица. Городская усадьба золотого рода Беркли. В кабинете главы рода Беркли сейчас собрались 3 человека. Помимо хозяина усадьбы Генри Беркли, здесь присутствовали еще 2 глав золотых родов – Родриго Торрес и Поль Буршье, из так называемой новой волны аристократии, получивших влияние и золотой статус не так давно по меркам других аристократов. Причем Торрес и Буршье получили статус совсем уж недавно, и то скорее авансом. У каждого в руках была краткая сводка по последним событиям, произошедшим в анклаве. Хотя напрямую запуск нового объекта конкурентов касался только Беркли и Торресов. «Надо признать, они придумали весьма нестандартный и ловкий ответ на наш ход. С этим своим новым объектом в анклаве», — с усмешкой проговорил Генри Беркли. «Хотя я ожидал от них несколько иных, более простых и прагматичных действий. Но в целом прослеживаются змеиные повадки на Катоми и заодно наглость Гилфордов. Всегда на грани дозволенного. «Мы будем подавать жалобу в правительственную комиссию по поводу нарушения условий?» — спросил Поль Буршье. «Опять кучу денег и обещаний услуг придется раздавать», — недовольно проговорил Родриго Торрес, хотя как раз он также нес прямые убытки. «В данном конкретном случае это не имеет смысла, лорды. Просто зря потратим деньги и ресурсы», — проговорил неторопливо Генри Беркли. «Нет, жалобу у нас примут, и, возможно, даже денег и услуг не потребуется. А вот дальше ее просто положат под сукно и забудут. Они не просто так выбрали именно анклав. Как вы наверняка знаете, лэрды, Афина весьма формально входит в Содружество миров и достаточно небрежно относится к распоряжениям Совета, и уж тем более просьбам республики, особенно анклав. И этому есть несколько объяснений. Во-первых, это многих серьезных игроков устраивает, поскольку периодически всем нужны такие вот серые зоны наподобие Афины или Нового Ориона. Во-вторых, долгая карательная операция и приведение к порядку крайне нелояльного населения очень дорого обойдется, причем всем, а выхлопа от этого получится немного. И это наверху прекрасно понимают, потому ничего особо и не делают. Но это вы и без меня наверняка знаете. Но есть и еще кое-что. Ходят слухи, повторюсь, лорды, именно слухи, что у анклава есть очень серьезная негласная поддержка на самом верху в республике. Якобы это как-то связано с вестниками. То ли они там приходят подготовку, то ли прячутся на одной из своих тайных баз, опять же по слухам. Там, в горах, раньше были укрыты секретные объекты древних. Вестники. Так называли тех самых таинственных грандмастеров, которые и приходили вразумлять несколько взорвавшихся аристократов. После слов Генри Беркли все некоторое время молчали с хмурым видом, переваривая полученную неприятную информацию и мрачное напоминание, что все же не они вершина пищевой цепочки. «И что? Накатоми и Гилфорды могут быть как-то связаны со всем этим?» — задал вполне актуальный вопрос Поль Буршье. «Это вряд ли, иначе они бы давно подмяли всех под себя, или бы их совместными усилиями уничтожили. проговорил хозяин кабинета. Но вот то, что в анклав даже случайно не сунутся чиновники из правительственной комиссии, они точно знают. «И что будем делать в таком случае? Оставим все как есть?» Мрачно спросил Родриго Торрес, который еще недавно морщился от возможных предстоящих трат. «Пока все то же, что и ранее. Мы уже выиграли главное, лорды. Это время. Так что продолжим модернизировать наши устаревшие объекты. Только немного сменим приоритеты. Придется срочно начать модернизацию наших удаленных объектов. Не стоит продолжать плодить убытки, хотя это и не критично для нас. Ну и, конечно, будем ждать следующего шанса, чтобы сделать ответный ход. Он наверняка подвернется нам, лорды». Проговорил совершенно спокойно Генри Беркли. В отличие от своего сына, он прекрасно владел собой и хорошо умел скрывать все свои эмоции. И что он думал на самом деле, было совершенно непонятно. Гелиос, столица. Городская усадьба Алекса Анбергена, раннее утро. Рано утром, несмотря на выходной день, Алекс сидел в своей беседке, окруженной кустами, и работал. Вернее, проверял после взятия очередного ранга все перспективные, но ранее недоступные ему техники. Список был достаточно обширным, так что работы было много, да и шла она достаточно медленно. Приходилось подолгу создавать новый для себя сложный конструкт, а после пытаться напитывать его энергией, и если все получалось, развеивать его, а описание его перемещать в другую рабочую папку. Пока это получилось только с одной техникой. Все остальные проверенные еще не давались ему, но он не отчаивался. Да, возможно, был какой-то другой, более быстрый, простой и менее затратный по времени способ, но он его не знал. А еще и позднее предстояло проводить натурное испытание где-нибудь на удаленном полигоне, поскольку далеко не все конструкты в списке были целительскими. Ника подала сигнал. Отведенное время закончилось, и он отправился в дом принимать душ и завтракать, поскольку вскоре предстояло прибытие очередного грандмастера от лорда Алексиса на процедуру. И сегодня очередной грандмастер оказался ему знаком. Это был лорд Максимилиан, с которым он познакомился в загородной усадьбе лорда Виктора. Так что, проводя процедуру, Алекс мучился сомнениями, попробовать задать интересующие его вопросы пациенту или нет, поскольку вопросы касались той самой стихии смерти и духом. Просто вполне ожидаемо, в сети не нашлось внятной и толковой информации по этим темам, кроме каких-то невнятных, мутных и полных мистики баек, страшилок и суеверий. А лорд Максимилиан наверняка мог владеть подобной информацией. Только вот захочет ли он ей делиться? В конце концов, Алекс все же решил, что не спросишь и не узнаешь. Так что, когда они уже пили чай после процедуры, он произнес. «Лорд Максимилиан, вы что-то знаете о шаманах, духах и стихии смерти?» Задал он прямой вопрос, поскольку понимал, что с такими людьми лучше не юлить. «Что, столкнулся с этими ребятами на Афине?» С усмешкой спросил его собеседник, и Алекс кратко поведал ему о недавних событиях. «Теперь понятен твой переход на следующий ранг. Столкновение стихий антагонистов». Снова усмехнулся собеседник. «Много я тебе не скажу. Я все же не специалист и не ученый. Но вот практическую сторону приоткрою. Да, это все уникальное и редчайшее направление, основанное якобы на древних практиках, притащенные еще с Земли. Но вот, что нужно четко понимать по этому поводу. Они ничем не лучше и не сильнее, просто совсем другие. Так что, по большему счету, они интересны только ученым да местным». «А как же тогда вождь пострадал? Он же грандмастер». Задал вопрос Алекс, сразу уловив некоторое противоречие. «Они там в этих племенах во многом только лишь только по рангу грандмастера, а вот полноценной подготовки не проходит. Но даже так вождь мог бы справиться, так что я уверен, что не обошлось без предателей в их племени», — проговорил собеседник. «Давай я лучше сначала начну, так будет понятнее. Изначально на Афине было три самостоятельных структуры, ну или организации. Собственно, культисты этого змея и стихии смерти, по сути, свои сектанты. Вторая организация – торговцы, запрещенной дурью. Ну и, естественно, третья – это местные сепаратисты, куда ж без них. И как ты понимаешь, все это не самые мирные и законопослушные ребята. И вот какая-то умная сволочь додумалась всех их объединить в одну структуру. И у него это, к сожалению, получилось. Так и появился со времен синдикат, который со временем получил некоторое влияние на планете. Культисты отвечают за мистику и устрашение. Торговцы обеспечивают финансовые потоки и заодно заработки для местных фермеров, выращивающих запрещенные культуры. А сепаратисты пытаются распространить свое влияние на другие территории с переменным успехом, как ты понял. Так что это, по сути своей, обычная криминальная и финансовая структура, использующая мистику, местные суеверия, нищету населения, крайнюю жестокость и силовой ресурс. И естественно, они ведут дела с криминальными структурами на других планетах, потому приходится их периодически вылавливать и вычищать. Но через какое-то время они снова появляются. Это общая картина. А вот конкретные полезные частности. Во-первых, как я тебе уже говорил, все их техники действительно опасны лишь для неподготовленных и не знающих людей, которые могут просто растеряться от неожиданности. А так, наши классические направления и техники ничем не хуже, а то и лучше. Тем более тебе, как целителю, будет еще проще. И, во-вторых, если что, даже не стоит пытаться с ними договариваться и вообще разговаривать. Они своих-то не жалеют и уничтожают по малейшему поводу. А чужаков они изначально за людей не считают. Так что хороший представитель синдиката – это мертвый представитель синдиката. Тем более, что все они находятся вне закона даже на Афине с ее порядками. Едва лорд Максимилиан покинул клинику, он тут же взял в руки трубку аппарата, установленного в его мобиле. «Производится идентификация. Идентификация пройдена успешно», — прозвучал искусственный женский голос. И лорд Максимилиан набрал короткий номер. «Стефан, это Максимилиан», — проговорил он в трубку. «Надо подключить фигуранта Барсука к системе купол». «Нет, пока по третьему варианту. В городе пусть ИИ присматривает за его перемещениями, а вот за городом пусть удаленно подключаются дежурные специалисты. Основание... активизация действий синдиката. Сейчас подключи, а вечером я завезу нужные бумаги. Все, отбой, Стефан». Планета Афина. Город Новая Тихуана. Терраса неизвестного ресторанчика. «То есть очередная акция не удалась. Свирепый бизон выжил, и мы пока не сможем взять под контроль этот район», — проговорил непримечательный внешний мужчина с вислыми усами, одетый в простую местную одежду, отвечавший в организацию за поставку дурманящих веществ на Афине. «Да, неожиданно вмешался молодой целитель Гринго, приезжавший из анклава в Монтесуму», — ответил ему мрачный, но такой же непримечательный внешний мужчина. «И это оказался непростой Гринго. За ним, как оказалось, стоит дух великого орателя. Но я слышал, что его последователей не осталось», — проговорил удивленно первый мужчина. «Как видишь, остался. И по всему выходит, что великий оратель где-то скрывал его до этого. Я уже сообщил об этом нашим старейшинам», — проговорил мрачный собеседник. «Тяжело его будет достать в анклаве», — проговорил задумчиво первый мужчина. «Этого как раз не потребуется. Он был там, в гостях, и уже убрался на Гелиус. Кроме того, удалось выяснить, что он постоянно обитает на Новом Орионе. Где-нибудь да достанем его. Старейшины этого не оставят. Нечего здесь делать выкормышу великого рателя». Словно выплюнул мрачный, но при этом явно побоялся оскорбить самого великого духа. «Предупредите своих людей на Гелиусе и заодно на Новом Орионе. Пусть готовятся принимать наших людей». «Хорошо. Я все передам старшим», — ответил ему собеседник. Следующий свой выходной день Алекс сразу после обеда собрался в поездку за город. Предстояло осмотреть очередной участок. Участок, вернее усадьба, располагался на северо-западе столицы. Не самое престижное и удачное направление, да и фотографии ему не особо понравились. Но это был просто очередной повод для поддержания его интереса к этому делу. Ну и заодно на этой же дороге, только чуть дальше, находился старый заброшенный полигон, где он собирался проверить на практике новые мощные конструкты. И кроме того, отработать старые, раз подвернулась такая возможность. В городе такой возможности точно не было, даже за деньги. С момента приезда прямого наблюдения за собой он не замечал, но все равно загрузил в просторный багажник снаряжение и оружие. Лишним оно точно не будет. За руль Майбаха он сегодня сел сам. Он и раньше так делал не единожды. Тем более, что корпус мобиля был экранированным и стекла поляризованные. Так что было крайне сложно определить, кто находится как в салоне мобиля, так и за рулем. Ника привычно прокладывала ему оптимальный маршрут, получая данные городских систем о пробках и загруженности дорог. Так что продвигались они достаточно быстро. Тем более, что он выбирался из города, а не возвращался в него. Ну а даже так, дорога до нужного ему загородного поселка заняла почти час времени. В поселке же, как и предполагалось, он надолго не задержался. Один из охранников на въезде, которым, видимо, приплачивали хозяева и риэлторы, проводил его до выставленной на продажу усадьбы. И там он минут 20 делал вид, что все внимательно осматривает, поскольку он изначально не ошибся, и ни поселок, ни усадьба ему не понравились. Поблагодарив охранника, он отправился дальше, по дороге, разыскивать старый заброшенный полигон. Искать долго не пришлось, поскольку сохранился даже старый облезлый указатель на обочине. Узкая подъездная дорога тоже оказалась вполне приличная. Похоже, что полигоном все же периодически пользовались, что и подтвердилось по приезду на место. Нет, некоторые разрушения и запущенность никуда не делись. Но здесь явно периодически работали маги, убирая растительность и выравнивая землю, что его вполне даже устраивало. Он переоделся прямо в салоне, благо свободное пространство его мобиля это позволяло. Затем запустил 3 дрона-разведчика, которые проверили местность на предмет наличия посторонних, и только после этого отправился вглубь полигона, прихватив с собой несколько комплектов датчиков для замера своих воздействий по уже отработанной ранее методике. Новый цикл испытаний немного затянулся, поскольку и конструкты были новыми, и вдобавок более сложными и объемными, плюс еще приходилось постоянно бегать и устанавливать новые датчики на значительном отдалении. Так что старые и отработанные уже ранее конструкты он все же решил испытать по-быстрому, уже без измерений. Просто попытаться понять на ощущениях, изменилось что-то после взятия нового ранга или нет. Но начать новый цикл испытаний не успел. От Ники поступил сигнал об обнаружении неизвестных аномалий. После некоторых недавних событий они взяли за правило периодически проводить дополнительно углубленное сканирование, даже если не было никаких оснований. И сейчас это новое правило, похоже, сработало и помогло. Ника сообщила, что начала проводить уже усиленное сканирование, а он тем временем изменил масштаб карты на экране и сразу понял, что путь к мобилю и дороге тоже уже перекрыт. Всего было обнаружено 4 аномалии, неспешно приближающиеся к нему с разных сторон. И, скорее всего, исходя из логики, это могли быть 4 боевые группы по 5 человек, то есть 4 слаженные боевые звезды. И вполне возможно, это прорезались те самые непонятные и неизвестные оппоненты. Похоже, они учли прошлые ошибки, и никакой кустарщины и недостаточности усилий сейчас не пахло. 20 подготовленных боевиков на одного целителя. Это как бы даже перебор. И сейчас он очень сожалел, что поздно догадался заказать новый Ли Сяо, который бы ему очень помог в предстоящем противостоянии. Вскоре Ника подтвердила его предположение. На одном из тактических экранов появилось ровно 20 отметок, но или целей, явно под усиленной маскировкой. Он был в своем пастухе, так что даже активировал маскировочный режим и сразу же бегом переместился в другое укрытие. Не то чтобы это кардинально изменило ситуацию, но определенные проблемы с обнаружением противнику создаст. Да, противнику он ни капли не верил, что это просто заблудившиеся туристы, которые идут к нему, чтобы спросить дорогу до города. Ждать, когда противник приблизится и первым начнет, он не собирался. Наоборот, он решил использовать, как он надеялся, свое единственное преимущество – свой мощный источник и дар, позволявший ему формировать конструкты, действующие на большом удалении, чем у среднестатистического одаренного. Он, как мог быстро, стал формировать объемный и очень мощный конструкт, полученный в дар от лорда Дмитрия, и задействовав для этого практически все потоки сознания. Так что наводить его сам не стал. Доверил это Нике и ее системам. Начался обратный отсчет. Эта ника четко фиксировала приближение ближайшей группы неприятелей до зоны действий и гарантированного поражения техникой. Отчет закончился, и он отправил по линии наведения конструкт. И сразу начал формировать несколько других, менее затратных и более быстрых техник. И заодно начал возводить свою круговую черепаху из щитов, поскольку не особо верил, что нападавшие не отреагируют. Подарок лорда Дмитрия не подвел. Мощный всплеск энергии и 5 меток погасли на экране. Лютая оказалась шутка. Жаль, что слишком уж долгая и затратная. И он оказался прав. Неизвестный координатор тут же отреагировал. Группы быстро рассредоточились и заодно сбросили маскировку, чтобы, видимо, не тратить заряд своих защитных комплектов. А вот следующие его удары принесли очень немного результатов. Из 5 ударных воздействий прошло только одно. Остальные его соперники приняли на щиты и погасили, что прямо говорило об их опыте и высоких рангах нападавших. И пока что они не отвечали. Здесь он был, похоже, прав, и пока превосходил их по дальности поражения. Но это, к сожалению, пока. Они постепенно и неуклонно приближались. Удаленный бой одаренных не такой зрелищный и интенсивный, как те же дуэли. Это как шахматы, где соперники делают ходы и получают ответные. Относительно быстрые и смертельные шахматы на выбывание. Ход, защита, ответный ход. Он успел нанести еще 3 удара и даже 1 успешный. Но после этого уже начали бить по нему. И большую часть потоков сознания он сосредоточил на поддержании и восстановлении защиты, лишь периодически атакуя противников. Они не торопились приближаться. Здесь не было датчиков и тревожных боевых групп СБ поблизости. И, похоже, у них был грамотный координатор, быстро оценивший встречную угрозу и явно на ходу перестраивающий тактику. В какой-то момент они сбавили напор. Алекс даже успел нанести 3 удара подряд, причем 1 успешный. И сразу же сосредоточился на защите. Не нравилось ему это их затишье. И он оказался прав. Еще чуть приблизившись, они сменили тактику и начали бить размеренно, явно по команде координатора. По очереди и заодно с разных сторон, не давая ему сосредоточиться. Новая тактика сразу принесла им свои результаты. Им пришлось полностью сосредоточиться на защите. Но все равно щиты разлетались один за другим. Он уже не успевал их восстанавливать. А вот они, наоборот, приспособились, вошли в ритм, успевали перезарядиться и снова атаковать свою очередь, и количество явно стало постепенно перерастать в качество. Соперники снова слаженно чуть продвинулись вперед, при этом продолжая постоянный обстрел техниками, и некоторые из них явно были магистрами, поскольку его щиты быстро разлетались. В какой-то момент он переставал успевать, и несколько ударов принял на себя защитный модуль его пастуха, давая ему небольшую передышку. А следом, вокруг него, вдруг появился мощный защитный купол. Но он лишь краем сознания отметил, что это Ника активировала защиту браслета, про которую он уже успел подзабыть. Он сразу воспользовался подвернувшейся передышкой и возможностью и стал формировать один за другим несколько ударных конструктов. Сдаваться и опускать руки он не собирался. Но активировать их он не успел. Противники вдруг стали исчезать один за другим, а их метки гаснуть на тактическом экране. И только сейчас он почувствовал мощные магические импульсы. А чуть позже Ника сообщила ему, что это предположительно кто-то использует удаленные техники пустотника. Он теперь уже знал, что в Содружестве миров есть практикующие грандмастера. Просто они тщательно скрывают свою деятельность от простых граждан, думающих, что те все давно находятся на непыльных и денежных местах и синекурах. И вот сейчас он, похоже, как раз наблюдал удаленную работу грандмастера-воздушника, вернее, редчайшего направления пустотников. И называли их так не только потому, что они работали с вакуумом, и еще потому, что после их воздействия практически ничего не остается. А вот и сейчас Алекс наблюдал быстро пустеющий полигон. А потом все разом закончилось, как и не было никого и ничего. А главное, похоже, что никто и не собирался здесь появляться. И, скорее всего, это была помощь от лорда Алексиса. Или от лорда Максимилиана, или... Так что он поспешил к своему мобилю. Пора было срочно убираться отсюда. Размышлять и тем более переживать он будет потом. Единственное, он так и не узнал, кто же все-таки на него нападал. Но и этот вопрос, к его удивлению, вскоре разрешился. Дроны-разведчики под руководством Ники обнаружили на некотором удалении мобили, на которых прибыли нападавшие. И вот один из мобилей, вернее его номер, был в базе данных. Он попал в ее поле зрения, когда Ника вела постоянное наблюдение за домом Кедра. И после этого картинка в голове Алекса сразу сложилась. Он понял, наконец-то, что, а вернее кого, он постоянно упускал в своих предположениях. Тот самый племянник. Да, он наверняка молчал и скрывал, что именно по его вине и самоуправству все это тогда началось, и погибло множество людей из дома. Но вот чего он явно не учел, что после гибели дяди и заодно заместителя главы дома по безопасности, видимо, его преемнику ничто не помешало взять племянника в оборот и поспрашивать с пристрастием. Это у Алекса после смерти главы дома не осталось претензий к дому Кедра, а вот у них, как оказалось, были к нему претензии. Но не себя же им обвинять. Заодно стали понятны все нестыковки и некое несоответствие уровня работы тех же спецслужб или золотых родов. Все-таки этот дом был пожиже. Другой вопрос, что ему и этого бы хватило с лихвой, не придя вовремя помощь. И в связи с этим у него мелькнула уже следующая мысль. Проблемы с домом Кедра еще не закончились, а как бы наоборот. Он срочно запросил у Ники анализ ситуации и понял, что снова оказался неправ. Там, наверху, уже явно подумали об этом. Ника сразу, как опознала номера, восстановила сплошное наблюдение за столичными резиденциями дома Кедры. И сейчас она демонстрировала ему на экране, как эти самые резиденции были аккуратно заблокированы неприметными внешне мобилями. А на территорию вошли группы людей и чуть позже спокойно вышли обратно и отбыли по своим делам. Хотя часть мобилей все же осталась. Похоже, что в очередной раз государственная машина провернула свои шестеренки и заодно напомнила некоторым своим не совсем сознательным гражданам, что только у нее есть абсолютная монополия на насилие. И словно подтверждая эти его мысли, поступил вызов от лэрда Максимилиана. «Добрый вечер, лорд Алекс», — раздался спокойный голос. «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Да, лорд Максимилиан, все в порядке. Благодарю вас». Ответил ему Алекс, стараясь, чтобы и его голос звучал так же спокойно и ровно. «Как раз возвращаюсь домой из занимательной загородной поездки». «Ну и хорошо, что все в порядке. Мне так кажется, что и впредь вас не будут беспокоить по этому поводу, лорд Алекс. Всего хорошего». С легкой усмешкой проговорил собеседник и отключился. Глава 16. Гелиос. Столица. Офис аналитического и статистического агентства «Квантум». Крепкий мужчина, одетый явно в не совсем привычный для него офисный деловой костюм, еще больше расслабил узел галстука и поднялся из-за своего стола. Он подошел к решетке системы кондиционирования, расположенной под потолком, и приподнял руку к воздушному потоку. Ощущения ему явно не понравились. Он вынул из подставки пульта и посмотрел на небольшой экран. Но устройство было включено на максимум. Далее он подошел к другой стене и посмотрел на термометр, который показывал температуру 27 градусов. Недовольно поморщившись, он направился обратно к своему столу, взял в руки смартфон и набрал абонента. «Что у вас с системой кондиционирования офиса?» – произнес он, не утруждая себя приветствием и прочей вежливостью. «Не знаю, все было в порядке. Там на стене закреплен пульт». Ответил ему собеседник. «Я это знаю. Все уже включено на максимум, но температура не снижается, и скоро мы тут все сваримся», — раздраженно проговорил мужчина в трубку. «Раньше все было в порядке. Возможно, забились фильтры или еще что. Я в этом не разбираюсь», — проговорил собеседник на том конце. «Там на столе лежит ежедневник с зеленой обложкой. На букву «И» найдешь телефон компании, обслуживающей инженерные системы офиса, и вызови мастера. Больше я ничего не смогу предложить». Раздраженный мужчина прервал вызов и взял в руки ежедневник, а после стал набирать найденный там номер со стационарного офисного телефона. «Компания Ижвенсервис вас слушает», — раздался в смартфоне усталый женский голос. «Девушка, у нас не работает система кондиционирования. Вернее, работает на полную мощность, но почему-то идет теплый воздух, и температура в офисе не снижается». Проговорил уже более спокойным голосом мужчина и услышал в трубке, как щелкают клавиши. «Агентство «Квантум»?» Уточнила девушка и после подтверждения добавила. «Заявку приняла. Можем отправить к вам мастера завтра». «А сегодня нельзя, милая девушка? А то мы скоро тут сваримся». Чуть заискивающе произнес мужчина, поскольку знал, что с работниками сферы обслуживания лучше не ссориться и не грубить им, и услышал в трубке, как снова защелкали клавиши. «Через 2 часа освободится мастер в вашем районе и сможет заехать к вам. Устроит?» «Спасибо вам большое, девушка, будем ждать», — произнес повеселевший мужчина. Через 2 часа и 12 минут в дверь офиса позвонили. На крыльце стоял молодой парень в комбинезоне с логотипом компании и большим черным кофром в руке. И он ощущался явно неодаренным. Попав внутрь, парень также поднес руку к потоку воздуха, потом взял пульт в руки, несколько раз нажал кнопки и произнес. «Скорее всего, утечка хладагента в системе. Мне нужно попасть в техническое помещение». И увидев не совсем понимающий взгляд мужчины, добавил. «Это у вас помещение рядом с санузлом». Включив свет в каморке, парень активировал дисплей на одном из висящих на стене массивных щитов и следом открыл какое-то меню и вскоре пояснил сопровождающему его мужчине. «Да, так и есть. Недостаточно хладагента в системе». «И что делать?» — спросил немного настороженно мужчина, ожидая, что, возможно, потребуется какой-то дополнительный ремонт или редкий модуль, и все отложится, или могут попросить денег за работу. «Сейчас дозаправим систему и заодно заменим подпитывающий баллон, и все должно быть в порядке. Мне потребуется на это минут 10-15». Проговорил мастер и раскрыл кофр, в котором был уложен различный инструмент, какие-то баллоны и прочие непонятные изделия и запасные части. И действительно, через 10 минут мастер закрыл шкаф, набрал что-то на дисплее и произнес. «Ну вот, теперь все должно быть нормально». Проговорил он и стал укладывать обратно в кофр свои пожитки. Они вернулись в помещение офиса, где явно уже стало прохладнее. Парень опять рукой проверил воздушный поток и удовлетворенно кивнул, а потом взял пульт в руки. «Я установлю вам 23 градуса. Оптимальная температура для офиса». «Мы что-то должны вам?» — спросил окончательно повеселевший, даже подобревший мужчина. «Нет. Эти работы входят в договор на обслуживание. Просто распишитесь на ряде, что заявка закрыта. А мне надо на следующий вызов», — произнес парень, протягивая бумагу мужчине. «Благодарю вас, мастер, что так оперативно все устранили», — проговорил вежливо мужчина, сопровождая мастера до двери. Гелиус. Столица. Городская усадьба леди Анастасии. Сегодня в городском доме леди Анастасии проходил малый прием, где собрались наиболее близкие, доверенные или просто дружественно настроенные люди. Но атмосфера в доме, тем не менее, была достаточно напряженной. Вернее, напряженная она была только для Алекса, который с удивлением получил приглашение от леди Анастасии. А потом еще и звонок от нее с напоминанием, чтобы непременно был. А вот напряжение было от того, что в доме собрались практически 2 с лишним десятка грандмастеров, и как бы они ни закрывались, их мощные ауры, естественно, давили на него. А так, в целом, все относились к нему благожелательно, тем более, что часть гостей он уже знал по процедурам. Зачем его пригласили, он пока не понимал. Единственное, что уже отметила Ника, что все собравшиеся здесь люди относились к зеленой фракции, а еще и занимали определенные должности в различных государственных структурах, причем явно серьезные должности. И он даже предположил, пока в качестве некого бреда, что его неофициально представляли своим людям. Или наоборот, этим приглашением посылали сигнал другим фракциям, что он находится под неофициальным покровительством зеленых. Ему еще сложно было разобраться в хитросплетениях взаимоотношений фракции. Хотя и тот, и другой вариант ему не особо нравились. И в первую очередь тем, что его втягивают в орбиту влияния крайне серьезных людей. А ему и без этого своих проблем и тайн хватало. И он вовсе не горел желанием перебираться на более высокий уровень. Но, похоже, придется. В какой-то момент к нему подошла неприметная девушка. Как он понял, секретарь леди Анастасии. Правда, почему-то в ранге старшего магистра. «Лорд Алекс, леди Анастасия ждет вас в своем кабинете». Негромко проговорила девушка, и Алекс направился вслед за ней. Едва он вошел в кабинет, то первое, что он увидел, это три мохнатые разноцветные комка, кинувшиеся к нему. Он тут же запитал их своей энергией и стал поочередно брать их светящиеся зеленым руки. «Они в прекрасном состоянии, леди Анастасия», — проговорил Алекс, опуская последнего котенка на пол. «Я знаю», — довольно улыбнулась леди Анастасия. «И я не просто так попросила вас привести мне этих котят. У наших местных кошек испорчена порода сугубо городскими и, тем более, неправильным квартирным содержанием, еще и кормом. А эти родились в деревне, с прекрасной экологией и естественным питанием. Впрочем, о кошках мы поговорим потом. Я вас пригласила несколько по другому поводу. Прошу вас, присаживайтесь, лорд Алекс». Когда Алекс занял место в удобном кресле, собеседница протянула ему бумаги и снова заговорила. «Меня попросил передать вам, лорд Алекс, эти бумаги ваш знакомый, у которого вы не так давно были в загородной усадьбе», — произнесла леди Анастасия, поглаживая одного из котят, уже забравшегося ей на колени. Алекс тем временем углубился в чтение бумаг. Это оказалась оферта от столичного департамента имущества на приобретение двух больших дата-центров без права перепрофилирования в ближайшие 20 лет. Объектов, принадлежащих городу и расположенных в деловых зонах на окраине столицы. Основание для продажи – моральный и физический износ устаревшего оборудования, а также отсутствие необходимых в данных объектах для города. Срок действия предложения – 2 недели. И дальше была указана остаточно-балансовая стоимость, по которой предлагалось их выкупить. И даже не обращаясь к риэлторам, Алекс понимал, что стоимость объектов чисто символическая, особенно для столицы. Он еще раз внимательно перечитал бумаги и убедился, что все понял правильно. Единственное, что на корню зарубало это просто шикарное предложение, это срок действия оферты на 2 недели. «Это, несомненно, отличное предложение, леди Анастасия», — заговорил Алекс, осторожно подбирая слова. «Но боюсь, что правительственная комиссия и другие надзорные органы заблокируют эту сделку для нашей Pioneer Systems». «Естественно, заблокируют», — проговорила леди Анастасия в своей извечно несколько энергичной манере. «Лэрд Алекс, у вас все плохо не только с фантазией, но и сообразительностью. Что вам мешает выкупить эти объекты лично для себя? И что вам мешает реконструировать их сугубо для своих личных нужд? А вот когда снимут запрет, уже тогда и переоформить их на компанию. Надеюсь, вам хватит кредита доверия у компаньонов». Алексу сразу же после этих слов стало невыносимо стыдно. Рано он решил, что они с приятелями стали настоящими бизнесменами. Оказывается, все это время решение лежало на поверхности. Да, тем же Асаше и Кристоферу заблокировали бы подобную сделку, поскольку они принадлежат к родам Накатоми и Гилфордов. Но лично для него, как частного лица, никаких ограничений не было. Естественно, все и все бы поняли, но даже формально никаких нарушений не было. И не пришлось бы осуществлять достаточно сложную, явно более затратную и дорогостоящую идею с объектом на Афине. И, скорее всего, старшие Накатоми и Гилфорды тоже ждали, когда младшее поколение додумается до этого достаточно простого решения, чтобы им вследствие можно было доверять что-то более серьезное. Ему было сейчас жаль, что жизненный опыт, деловая хватка и та же сообразительность не растут вместе с новыми рангами. «Благодарю вас, леди Анастасия, за этот урок», — проговорил он вполне искренне. «Возможно, я действительно рано решил, что уже готов стать серьезным бизнесменом. И, кроме того, я, естественно, благодарю лорда Виктора». «Хорошо, что вы это понимаете, лорд Алекс. Так что не все потеряно», — практически повторила она недавние слова деда Василия. «А лорду Виктору вы лично можете высказать свою благодарность. Он приглашает вас на ужин в свою усадьбу в ближайший выходной, если у вас, лорд Алекс, будет такая возможность». «Естественно, я принимаю это приглашение, леди Анастасия», — проговорил Алекс, уже догадываясь, что лорд Виктор решил тоже пройти процедуру до его отъезда. «Правда, вот серого туда взять не получится. Но это была самая меньшая из его проблем. Справится он и своими силами». «Тогда за вами, лорд Алекс, пришлют уже известный вам мобиль», — произнесла леди Анастасия. В негласном соревновании по составлению планов операции в отношении рода Хименесов безоговорочно победила Ника. И то, что она безусловно мухлевала, причем с самого начала, вовсе не делало ее план менее удачным и менее осуществимым. А мухлевала она в том, что просто заранее аккуратно взяла под контроль все системы наблюдения поблизости от объекта. А кроме того, она уже взяла под контроль все возможные системы самого объекта, включая инженерные системы и связь. Так что за основу для предстоящей акции был, естественно, взят план Ники. Тем более, что свой план он накидал только в самом первом приближении. Поначалу, после последнего происшествия с ним, он хотел было поставить это дело на паузу до следующего приезда в столицу, мотивируя это для себя, что сейчас находится под слишком уж пристальным вниманием. Но чуть позднее осознал, что просто ищет некие оправдания собственному бездействию. А предложенный Никой план вполне можно осуществить и сейчас. А вот после уже и собираться обратно на Новый Орион, поскольку ближайшие и основные его намеченные дела в столице как раз подходили к концу. Род Хименесов по-прежнему оставался на осадном положении, но вместе с теми предпринял некоторые действия, чтобы заманить неизвестного визитера в ловушку. У них тоже имелись свои аналитики, которые явно сделали выводы, что дело наверняка в каком-то из старых дел. И потом они организовали несколько ловушек на подконтрольной им территории. А Ника как раз обнаружила их, поскольку искала уже не все подряд и не наобум, а по конкретным персоналиям, ставшим известным после первой акции. И вот в одной из заготовленных ловушек она и предложила внести визит. Солидный старый отель «Регина Виктория», расположенный на границе со старым городом, принадлежал Хименесам через зависимый род. Вернее, им принадлежало сразу два отеля, расположенных в старом здании, напоминавшем сверху букву «Г». Один отель, выходящий на главную улицу, был чуть попроще и подешевле, и в основном предназначался для туристов. Другой же отель, тот самый «Регина Виктория», располагался в крыле, выходящем в более тихий и спокойный переулок, и был он, естественно, солиднее и значительно дороже. И в этом самом отеле уже очень много лет проживал на постоянной основе бизнесмен, родом с другой планеты. Да, бывают такие люди, которым, очевидно, просто нравилось жить в отеле. Он тоже был из рода Хименесов из младшей ветви, и действительно родился и вырос на другой планете. И даже на самом деле занимался торговлей чаем и кофе, производимым на его родине. Но, кроме того, он являлся одним из координаторов неофициальной и неафишируемой деятельности рода Хименесов. А на первом офисном этаже здания, где и располагался отель, под видом аналитического агентства находилась его группа контроля, аналитики и слежки. И вот этот самый координатор, видимо, согласился остаться на своем месте в отеле и изображать приманку. Правда, аналитиков и прочих его сотрудников сейчас заменили две боевые звезды, которые круглосуточно вели наблюдение через камеры, как за улицей, так и за самим отелем. Им даже не нужно было выбираться на улицу в случае чего. Из офиса вела замаскированная дверь прямо в коридор отеля. Были и другие подобные ловушки. Но Ника и Алекс выбрали именно эту, поскольку этот самый координатор как раз и был одним из нужных ему фигурантов. Первый этап операции прошел на удивление быстро и весьма успешно. Ника удаленно изменила настройки контроллера в конкретном нужном офисе, и вместо прохладного воздуха и системы кондиционирования пошел теплый воздух. А перехватить звонок в компанию и сымитировать голос оператора, естественно, не составило для нее труда. И впозже офис прибыл неодаренный мастер, который в кратчайшие сроки и устранил проблему с системой охлаждения. А сегодня наступил следующий этап, и в этот раз он сделал выводы при планировании и очень надеялся обойтись без ненужных столкновений и противостояния лоб в лоб с серьезными боевиками и одаренными. На скамейке скверика неподалеку от отеля сидел чуть полноватый мужчина среднего возраста в приличном деловом костюме и что-то смотрел в планшете. Рядом с ним на скамейке лежал солидный кожаный портфель. А вот мужчина отвлекся от планшета, убрал его в портфель и неторопливо направился вдоль по улице. Но путь его завершился у павильончика, торгующего кофе на вынос. А потом он вернулся обратно на скамейку и снова уткнулся в планшет. На всю операцию Алексу отводилось всего полчаса. Просто, как выяснилось, каждые 30 минут старший боевой группы подтверждал звонком в штаб, что все в порядке, и они бдят, они спят и не играют в карты. Очередной звонок состоялся, и Алекс направился уже было к отелю. Но тут поступил сигнал от Ники, что один из боевиков сразу же после звонка покинул офис и отправился к ближайшему заведению, торгующему пончиками. Даже матерые и брутальные боевики, как оказалось, любят пончики с чаем или кофе. Особенно, если им нечего делать, и приходилось просто сидеть и ждать. Боевик вернулся с коробками. Затем состоялся уже следующий контрольный звонок. И мужчина снова поднялся и направился вдоль улицы. Ника проверила, что теперь все люди находятся в помещении офиса. Затем заблокировала электронные замки входных дверей, а заодно и заслонки системы вентиляции. И следом затем в систему кондиционирования стал поступать усыпляющий газ без света и запаха, используемый различными спецслужбами, и который без особых проблем можно было приобрести на теневом рынке. Мужчина, между тем, уже подошел ко входу в отель и, получив подтверждение, что уже можно действовать, спокойно ступил на крыльцо. Вернее, только внешне спокойно, поскольку до этого ему еще ни разу не приходилось брать личину и изображать реальных людей с их характерными движениями и повадками. А пара-тройка коротких роликов и несколько тренировок перед зеркалом отнюдь не вселяли в него уверенности. И сейчас ему казалось, что все обращают на него внимание, и что он явно что-то делает не так. А еще был определенный риск столкнуться с кем-то из знакомых его образца. И как себя вести при этом он пока не представлял, оставив на импровизацию. Или вообще сам образец неожиданно вернется, хотя Ника, естественно, это отслеживала. Так что его, скорее всего, потряхивало от нервного напряжения, если бы не пара успокаивающих конструктов, которые приходилось периодически подновлять, поскольку подлинной уверенности он не чувствовал и все время ждал, что его окликнут. В холл отеля неторопливо и степенно вошел постоялец из 208 номера. Привычно кивнул девушке на ресепшене, мазнул равнодушным взглядом по стойке охраны и, слегка покачивая портфелем в руке, направился к лифту, хотя и жил на втором этаже. Но он всегда поднимался на лифте, а не по лестнице. Подойдя к двери номера, расположенного в другом крыле от нужного ему номера, он приложил электронный ключ. Засветился зеленый огонек, и постоялец вошел в номер. Все дело было в том, что в своем крыле, в коридоре, координатор установил собственный автономный датчик и камеру наблюдения, которое было не отключить удаленно. Он ненадолго задержался в номере, чтобы сменить личину и накинуть новые успокаивающие конструкты, и затем проследовать к балкону, выходящему во внутренний двор отеля, вернее, двух отелей. На балкон уже вышел совсем другой внешний человек, и на какое-то время он осторожно замер, поскольку до этого ему еще не приходилось работать в подобных условиях. Он оказался на виду под ярким солнцем перед многими десятками балконов и окон соседнего отеля. И хотя его скрывало от всех маскирующее поле, создаваемое модулем, и кроме того еще отвод глаз, поскольку маскировки много не бывает, но сразу убедить в этом мозг не получилось. Кроме того, Ника специально подобрала для операции первую половину дня, когда большинство постояльцев покидали оба отеля. Подавив волнение и убедившись дополнительно, что на балконах второго этажа, перекрытых ажурными решетками, никого нет, он неторопливо двинулся вдоль здания. Магнитные замки решеток открывались при его приближении, а потом снова блокировались за ним. По краям здания отеля спускались противопожарные лестницы, и эти замки должны были автоматически разблокироваться в случае пожара. Открылся очередной замок. Он взялся за решетку, и в этот момент дверь на очередной балкон открылась. Он мгновенно создал усыпляющий конструкт и успел сделать пару шагов, чтобы подхватить оседающее тело случайного человека, которого крайне не вовремя потянуло на балкон. Устроив случайного постояльца спать в кресле, он продолжил свой путь. И вот во время всех этих активных действий он совсем не нервничал и не сомневался, а просто быстро действовал, исходя из условий. Он остановился у предпоследнего балкона. Ника подсветила ему зону действия еще одного автономного датчика и камеры, и только после этого открыла замок. Он шагнул вперед и снова приложил руку к очередной двери. С едва слышным скрежетом язычок замка застекленной балконной двери повернулся, и он шагнул внутрь номера. Бросив портфель на кресло, он облегченно выдохнул и подошел к стене, положил руки на нее и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Да, Алекс обещал себе, и причем даже совсем недавно, что не будет применять заклинание безумного магистра. Но как по-другому днем посреди города бесшумно вырубить старшего магистра, да еще и находящегося через стену, он не знал. Конструкт активировался, и вскоре Ника подтвердила ему, что все прошло успешно. В номерах были очень хорошо замаскированы скрытые камеры наблюдения, о которых, естественно, не знали постояльцы, да и практически весь персонал не знал, кроме доверенных лиц. В соседнем номере камера была, конечно же, отключена, но это вовсе не стало проблемой для Ники, и именно с ее помощью она узнала о наличии автономных датчиков и камер. Попав в соседний номер тем же способом, Алекс наложил на мужчину дополнительный усыпляющий конструкт. Далее он забросил в портфель ноутбук со стола и пару явно серьезных изделий, обеспечивающих постояльцу конфиденциальность разговоров, а следом нашел у постояльца электронный ключ. И да, Ника снова не ошиблась. Он приложил электронный ключ к глухой перегородке на балконе, и та приоткрылась, давая доступ к балконам соседней половины здания. Видимо, это был еще один запасной путь для отступления, помимо пожарной лестницы. С помощью специального воздушного конструкта, вместе со спящим координатором, Алекс переместился уже в соседний отель, заняв на время очередной пустующий номер. И сразу же приступил к приготовлениям, поскольку времени на все оставалось совсем немного. Сложная и многоходовая операция, разработанная искусственным интеллектом, не имеющая нервов и сомнений, подходила к своей финальной и завершающей фазе. Поступил сигнал, и начался обратный отчет. Он последний раз оглянулся по сторонам, не оставил ли чего. Создал обеззараживающие конструкты и направился к выходу из номера. Но выйти в коридор не успел. Там появился постоялец. Потом появился кто-то из персонала. Следом еще один постоялец. Отчет уже завершился, но Ника все не подавала сигнал, что вовсе не добавляло чувства уверенности. Но, наконец-то, замок щелкнул, и он выбрался в коридор. И вскоре на крыльцо отеля «Гельвеция», выходящего на шумную улицу, вышел очередной его постоялец. А в холл отеля «Регина Виктории» и в офис аналитической компании уже ворвались боевые группы рода Хименесов. Мимо неторопливо идущего по столичной улице туриста, студента из соседнего города, быстро проехали несколько минивэнов с затемненными стеклами, но он почти не обратил на них внимания. Мало ли кто и куда спешит в столице. И он все так же неторопливо продолжил путь по своим делам. А Ника пока осталась собрать свежую информацию и заодно запустить форматирование жестких дисков, особенно в компьютерах у охранников отеля, один из которых был не просто охранником, а тайным наблюдателем Хименесов, а еще один, как это водится, передавал сведения на сторону. Ну а у городских камер наблюдений и так постоянно происходят сбои. Так что одним меньше или одним больше – без разницы. На него уже навалились усталость и опустошение, так что чуть ноги не подогнулись. И сейчас он уже не знал, что лучше – такие вот тихие операции или все же боевые столкновения. По крайней мере, нервных клеток он себя жег на год вперед. Вместо эпилога. Алекс сидел в своей беседке, пил чай с эклерами и неторопливо размышлял. Черныш лежал рядом и дремал на солнышке. Серый тоже находился неподалеку. Распластавшись на газоне, он подкрадывался к птичке, что-то выискивающей в траве. Стремительный рывок, и птичка, чиркнув что-то явно обидное, взлетела вверх. А Серый сделал вид, что просто умывается. Только дергающийся нервно хвост выдавал его недовольство. Теперь уже точно пора было собираться на новый Орион, поскольку он знатно разворошил осиный рой. И до Хименесов пока было не добраться. Вернее, не добраться до тех, кто ему был нужен. А в этот раз ему удалось узнать, вернее, подтвердить, что наезд на род наставницы был заказан, и заодно разузнать имя конкретного вышестоящего фигуранта из нескольких названных ему ранее. И в следующий свой приезд ему предстоит добраться до этого следующего фигуранта и попытаться выяснить данные заказчика. И это будет явно не самым простым делом. А так, основные дела в столице он пока что завершил, и все договоренности и обещания клиента по процедурам выполнил. Кроме того, посетил лорда Виктора и провел переговоры с Накатоми и Гилфордами. Как он резонно и подозревал, все прошло гладко. Накатоми без проблем согласовали поставку оборудования ему, как частному лицу. А Гилфорды настоятельно посоветовали ему обратиться за кредитом в Гелиосбанк, опять же, как частному лицу. И, естественно, кредит ему быстро одобрили. Так что работа уже началась. А его уже ждала аномальная зона на Новом Орионе. Пора было поменять подход к своей подготовке. Сейчас он уже четко осознавал, что явно слабоват пока в прямом противостоянии. Что, конечно же, позволительно для целителя. И наставник это явно понимал, потому и готовил его в основном для тайных операций и незаметной работы. Но, как оказалось, это непозволительно для будущего главы рода в этих цивилизованных и приличных мирах. Да, его пока прикрывают серьезные люди, поскольку он им банально нужен и полезен. Но бесконечно это продолжаться не будет. Да и ему самому не нужна такая зависимость. Так что придется заняться более серьезной подготовкой. Правда, исходя из того арсенала, что ему сейчас стал доступен с новым рангом, и уделять этому как можно больше времени. И кроме того, пожалуй, стоит обратиться к деду Василию. Возможно, тот согласится помочь ему с боевой подготовкой и тренировкой навыков. Не сам, конечно же, но там явно хватает умельцев с реальным боевым опытом. Еще Ника запросила очередные 10 миллионов на торговые счета. Он так и не определился с лимитом для нее, поскольку просто забыл об этом за всеми своими делами. Но деньги снова перевел, и в очередной раз не стал спрашивать, что там происходит у нее с торговлей на бирже. Таблоид «Вечерний Гелиус». Рубрика на третьей странице «Слухи и происшествия». Дорогие читатели, снова в нашей рубрике непонятное, а главное пока необъяснимое событие, пусть и не такого значения, как на планете Техас. А в этот раз речь пойдет о не особо известной широкой общественности дома Кедра. Какое-то время назад у них произошла смена главы дома. А вот совсем недавно, без каких-либо видимых и понятных причин, дом Кедра стал сворачивать свою деятельность в столице и распродавать активы. На наш запрос о причинах и дальнейших планах пресс-служба дома не ответила. Однако наши источники утверждают, что уже неоднократно, в том числе и совсем недавно, дом Кедра понес достаточно серьезные боевые потери. Хотя официально ни с кем не враждует и не ведет активных боевых действий. Кроме того, как нам удалось выяснить, дом Кедра не владеет какими-то стратегическими и очень привлекательными активами, что могло бы вызвать к нему интерес крупных столичных игроков. Редакция продолжит следить за развитием событий и своевременно информировать своих читателей. Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсонов. «С чем пожаловал, Сигурд? Тоже будешь портить мне настроение?» Сухо произнес глава рода, мрачно глядя при этом на безопасника рода. Впрочем, того такими взглядами и тоном было не пронять. «Похоже, наш новый родственник снова отметился у Хименесов», — с усмешкой ответил ему собеседник. «И что там?» — с интересом спросил глава рода, скидывая грозную маску, надетую по случаю прихода финансистов по поводу выплаты налогов. «В этот раз он добрался до их тайного координатора на их же территории, в отеле, принадлежащем им, причем там была организована засада на него». «И что там, опять под нас маскировался?» Совсем оживился глава рода. «Нет, вернее, его в этот раз никто не видел, а все записи с камер наблюдения были стерты. Причем на все у него было всего полчаса. И они пока не совсем понимают, как он это все устроил. Но зато теперь уже стало понятно, что он действует явно не один. Похоже, есть у него команда поддержки, явно прошедшая серьезную специфическую подготовку. Незаметный перехват контроля над системами наблюдения и безопасности явно очень непростая штука», — проговорил безопасник. «Выводы от коллег и структуры?» — уточнил у него глава рода. «Да, и как они говорят, это явно не работа их коллег. Слишком уж сложно и заморочено все. Слишком много случайных факторов, когда все могло пойти не так. Они так не работают. Так что это частники, пусть и хорошо подготовленные, и, похоже, не местные», — произнес собеседник. «То есть все оказалось даже интереснее, чем выглядело вначале», — усмехнулся глава рода. «Да, но есть и еще один момент. Коллеги упомянули, что лет 50 назад в столице несколько раз уже мелькал подобный умелец, тоже действовавший на грани понимания», — ответил безопасник. «И его тогда так и не нашли?» — уточнил глава рода. «Да, не нашли, но особо и не искали. Как и сейчас, несмотря на подготовку и умения, слишком серьезные дела и интересы он не лез, а потом и вовсе пропал и нигде не всплывал», — произнес собеседник. «Так, может быть, это снова он проявился?» — спросил глава рода. «Скорее, его ученик. Все-таки отличия есть, как и несколько другая специфика работы. Сейчас больше делается упор на современную электронику и системы наблюдения», — ответил ему собеседник. «Ну, тогда запасемся попкорном и ждем. Возможно, он не остановится на Хименесах и расшевелит наше болото, если, конечно, не сгинет». Гелиус, столица, неизвестный особняк, разговор двух джентльменов. Двое мужчин в солидных неброских деловых костюмах заняли удобное кресло в курительной комнате, хотя и оба не курили. И поскольку им предстоял деловой разговор, то рядом с ними на столике стояли только чашки с кофе. Хозяин особняка сделал глоток из чашки и активировал какой-то артефакт, лежащий на столике между креслами, и только после этого заговорил. «О чем ты хотел переговорить, Дональд, что запросил мне очередную встречу?» Сразу перешел к делу хозяин особняка. «Появилась новая информация по одному из фигурантов, проходившему у нас ранее по списку номер 19 БИС, Алексу Анбергену», — ответил ему собеседник. «Алекс Анберген, минутку», — произнес хозяин кабинета и взял в руки планшет, в котором отсутствовал модуль подключения к сети, и стал просматривать информацию. «Все, понял, о ком идет речь. И что там по нему нового, Дональд?» «Я начну издалека, Оскар», — проговорил собеседник. 20 с лишним лет назад в Бостонском технологическом институте был начат секретный проект. Они попытались внедрить в современные космические двигатели некоторые модули древних, которые мы не производили, а только получали от них. Но а нам еще до этого удалось внедрить к ним своего человека и понаблюдать за происходящим. Поначалу у них все пошло неплохо. Дело дошло до создания экспериментальных образцов челноков, и даже на начальных этапах испытаний они показали эффективность больше 30%. Но дальше специалисты так и не сумели синхронизировать модули. Периодически происходили сбои. А выяснить причину, и тем более устранить, так и не удалось. Так что 22 года назад проект закрыли, а экспериментальные образцы разобрали после 10 лет хранения. Но какое-то время назад случайно выяснилось, что один экспериментальный челнок каким-то образом оказался у контрабандистов. Их и поймали как раз из очередного сбоя в работе двигателя. Вернее, они сами вызвали патруль. А вот дальше челнок на аукционе выкупил тот самый Алекс Анберген, а потом затеял дорогостоящую реконструкцию на частной верфи. И до сих пор никаких сбоев в работе двигателя не было. Но по сведениям, полученным с частной верфи, с двигателем они никаких работ не проводили. Более того, они не смогли бы этого сделать. Ядро и корневая система защищены Цербером, чего точно не делали в Бостонском технологическом институте. «И какие выводы вы сделали?» — с нетерпением спросил хозяин кабинета. «Наша новая секретная аналитическая система, имея дополнительно архивные данные», — произнес собеседник, сделав упор на слове «наше», — «сделала выводы, что с большей долей вероятности именно этот фигурант и является владельцем того самого изделия древних из списка. И даже предположительно сумел активировать его и использовать некоторые возможности. И именно с помощью изделия он, возможно, и сумел устранить рассинхронизацию. А закрытые верфи конгломерата используются только для маскировки и для политических игр. Все равно под защитой Цербера добраться до начинки корабельного ИИ невозможно». «Какой шустрый оказался молодой человек. А что там с Бостонским институтом и конгломератом?» — спросил задумчиво хозяин кабинета. «Пока они заняты взаимными подозрениями и подковерной борьбой друг с другом. Так что, как минимум, несколько месяцев у нас есть», — ответил ему собеседник. Хозяин кабинета снова взял в руки планшет и стал более внимательно просматривать досье на фигуранта, а после, немного подумав, задумчиво произнес: «Гилфорды, Накатоми, конгломераты и прочие структуры. И все из одной, крайне недружественной нам фракции. Это будет очень сложно провернуть, но тем интереснее. Гелиус, столица. Городская резиденция Гилфордов. «Что там у тебя, Роберт? Что-то срочное?» — спросил Кристофер Гилфорд-старший, главу службы безопасности рода. «Не то чтобы срочное, но информация важная», — проговорил Роберт Гилфорд, усаживаясь в кресло. «Появилась кое-какая ясность по поводу Беркли и компании. Удалось выяснить, что кто-то грамотно покинул им дезинформацию через ранее надежный и доверенный источник в спецслужбах. Потому они всполошились и все это затеяли с комиссией. Удалось выяснить, кто это?» — спросил глава рода. «Пока нет. Все хвосты на редкость хорошо зачистили, но мы работаем», — ответил ему собеседник. «Значит, какой-то умник решил под шумок столкнуть лбами золотые рода из разных фракций?» — проговорил задумчиво глава рода. «Роберт, ты приложи все усилия, но найди мне этого умельца». Конец 8 книги.